Глава вторая. Участники IPO. Каждая компания надеется на успешное IPO, что подразумевает не только установление приемлемой цены при размещении акций, но и последующий рост их котировок. От самой компании, тем не менее, не требуется знание всех технических деталей. Более того, осуществить всю предварительную работу только своими силами не удается ни одной компании. Поэтому, согласно формальным требованиям работы на профессиональном рынке ценных бумаг, а также исходя из сложившегося на нем разделения труда, эмитент вынужден взаимодействовать с целым рядом специалистов. Обычно в качестве консультантов выступают крупные инвестиционные банки. Они в курсе ситуации на рынке и популярности у инвесторов тех или иных бумаг, знают цены на акции схожих компаний, уже котирующиеся на бирже, и к тому же обладают развитой клиентской базой. Инвестиционный банк, который курирует всю сделку, ведет книгу заявок на акции и отвечает за их распределение среди инвесторов, называется лид-менеджером, а также андеррайтером или организатором размещения. В конечном счете именно он фиксирует, какой объем бумаг и по какой цене достанется тому или иному покупателю. Основными партнерами компании при подготовке к IPO и непосредственно в ходе размещения на бирже являются банк-андеррайтер, юридическая компания, аудиторская фирма и пиар-агентство. Часто при размещении значительного объема акций для обеспечения высокого уровня их ликвидности формируется синдикат андеррайтеров. К работе над проектом привлекаются инвестиционные банки, исходя из качества их клиентской базы, опыта участия в IPO, возможности поддерживать акции на вторичном рынке и умения составлять качественные аналитические отчеты. В некоторых случаях в синдикат привлекаются и банки, кредиторы эмитента. В качестве лид-менеджера лучше привлекать банк, который обладает большой клиентской базой и хорошо известен на рынке, где будет происходить размещение. Следует принять в учет стоимость, в которую он оценивает компанию, объем эмиссии, предлагаемую структуру, место и сроки размещения, а также требуемое им вознаграждение за услуги. Надо сказать, что эти параметры у разных банков различаются довольно сильно. Чтобы определить, какой период времени действительно является реальным, следует заранее собрать мнение инвесторов и рассчитать детальный график всего проекта. Формальное решение о выпуске акций должно быть принято высшим органом управления компанией не позднее, чем за 6 месяцев до даты размещения их на биржевой площадке. Поскольку от квалификации и опыта партнеров по размещению во многом зависит конечный успех IPO и величина суммы, которую компания сможет привлечь в ходе размещения акций, к выбору партнеров нужно подходить особенно внимательно. Перечень партнеров, а также их функции представлены на рисунке 2 буклета приложения.